Он замолчал. В тишине был слышен стук молотков на строившемся амбаре. Потом запел петух. Джемайма Тиндалл забавлялась тем, что накручивала на палец ленточку. Красивая Аннабел Прентис, закинув ногу на ногу, соблазнительно покачивала обутой в шнурованный башмачок ступней. У плотника Стаутона, как заметил Джессон Ривит, глаза чуть не вылезли, так пялился он на изящную косточку на неприкрытой части лодыжки. «В сумме», — прервала тишину Дороти Саттон, — 19 повешенных, двое скончавшихся в тюрьме, и Джайлс Кори, которого не повесили, а замучили, забили насмерть камнями. И сюда, на безлюдье, тоже доходят вести. Но слабовато там старались, в Салеме-то слабо и попусту. В Старом Свете один только епископ Бомберский отправил на костер 600 женщин. Кстати, преподобный, а почему вы в Салеме вешали, а не сжигали? Ведь сжигать велит Библия, когда говорит, кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. И в другом месте собирают плевелы и огнем сжигают. Так будет при кончине века сего. И ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. «Замолкни, женщина!» — проворчал пастор. «Верно, пользуемся мы твоим гостеприимством, но трудно вытерпеть, когда тот, кто сам в себе есть сосуд греха, бросается Божьими словами. А знаешь ли ты, что есть грех? Грех же, притом смертный, есть сомнение и потакание. Ибо в Писании, кое ты здесь, ровно попугай цитируешь, и так еще сказано. Поле есть мир, доброе семя — это сыны царства, а плевелы — сыны лукавого, враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Но здесь, на земле, нам, священникам и судьям, должно на свои плечи взваливать бремя сие. Мы должны истреблять зло и изгонять дьявола, ибо если мы поколеблемся, рухнет порядок и настанет хаос». Дороти, а глядя на нее, и остальные женщины схватились за головы, показывая тем самым, что слова преподобного якобы пробрали их до глубины души. Корвин заворчал, но Мэддокс не обратил на это внимания. «Идет война!» — кричал он, наливаясь кровью. «Извечная война! Война с дьяволом, но и с земным врагом тоже! Мы окружены врагами! На севере французы, на юге папистские испанцы, извечные враги истинной веры! Как нам одолеть их, ежели не достает порядка? Не одолеть! Посему тот, кто, как ведьмы, увеличивает непорядок и подрывает порядок, тот действует на грани вреда. Это предатель, рука об руку с врагом идущий. А для предателя есть одна лишь кара — смерть. Того требует закон, того желает Бог. А кто способствует предателю и колдунье, тот сам есть разбойник, и смерть ему». По приговору человеческому, или, ежели избежит он человеческого, то божескому. Поспешествующих колдунам Бог покарает, как покарал Ахава. Но мы снисходительности не проявим, поймаем мерзкую преступницу, и исполнятся слова Писания о том, что псы съедят Иезавель за стеною Изриели. За окном с огромным чувством драматизма заскулила собака. Потом снова надолго наступила тишина. «Прошу прощения, господа!» Аннабел Прентис встала, истинно сладострастным жестом огладила на себе одежду. «Обязанности призывают». Как только она вышла, Мэддокс подал вполне понятный знак Абираму Торпу. Однако не успел еще охотник отставить кубок, как с места сорвался Адам Стаутон. Пастор согласно пожал плечами, Абирам Торп облегченно вздохнул и пододвинул к себе тарелку с кукурузой. «Мне тоже», — — попросил Джессон Ривет, стараясь заглушить громкое бурчание в животе. «Мне тоже надо!» Дороти Саттон матерински улыбнулась. «За дом и налево, мальчик. Не промахнешься». Через несколько минут Джессон Ривет уже сидел на отдраенной до бела доске с дырой и мужественно боролся с реакцией организма на первый за два дня обильный обед, отгоняя мух и посматривая на свет через вырезанное в двери сердечко. «Удивительное селение», — думал он. «Тут даже уборная странная. Вполне может быть заколдованное место. Плотник Стаутон напрасно посмеивался надо мной. Интересно, а куда отправился плотник за красивой черноволосой Аннабель Прентис? Интересно еще, где сейчас находится и что делает Измаил Сосамон? И отыскал ли что-нибудь?» Первые следы, на которые наткнулся Измаил Сосамон, шли от оград к реке. Индеец слышал разносившийся над водой стук волков. Однако ни одна из прачек не могла быть преследуемой Харгрейвс. Харгрейвс хромала на одну ногу. Измаил уже насмотрелся на ее следы, узнал бы даже ночью. Он свернул за дровяной сарай, вышел к огороду, окруженному подсолнухами. Унюхал дым, быстро установил его источник — пасеку. Две женщины в шлемах и сетках, одна, судя по росту, скорее девочка, собирали мед, окуривая жужжащих над ульями пчел. Измаил несколько раз взглянул на женщин, больше по необходимости, чтобы удостовериться. Высокая фигура походила на преследуемую Харгрейвс. Но, тут же отметил индеец, это была не она. Та двигалась иначе. Он пошел дальше. И за очередной оградкой у открытых дверей дровяного сарая столкнулся с Файт Кларк, матерью маленькой Верити. Он поклонился, низко опустил голову, хотел пройти мимо, не поднимая на женщину глаз. Когда оказался рядом, она схватила его за рукав. Он хотел вырваться, но она не пустила. Индеец оглянулся, испуганный не на шутку. «Не бойся», — сказала Файт. «Тебе легко говорить», — подумал Измаил, которого безжалостно, до крови, выпороли 2 года назад за гораздо более невинный контакт с белой женщиной. «Никто нас не видит и не выследит». Женщина, казалось, читала его мысли. «К тому же я просто хотела задать тебе несколько вопросов, библейский Измаил Сосамон. Первый. Ты знаешь, что тебя зовут вовсе не Измаил Сосамон?» «Не знаешь», — отметила она, поскольку он не только не ответил, но и вообще на его темном грубоотесанном лице не дрогнул ни один мускул. «А из какого ты племени, знаешь? Ответь». «Пасамакоды». Посредине дровяного сарая, окруженный щепками и стружками, стоял большой пень для рубки дров. Файт Кларк наклонилась и положила на него несколько предметов. Измаил Сосамон вздрогнул внутренне. Ожерелье из белых и пурпурных раковин, 3 связанных вместе орлиных пера и покамакон, ребристую палицу из твердого дерева. «Любопытная», — продолжала женщина, внимательно глядя на него, «и в то же время печальная игра судьбы, что именно ты прислуживаешь в качестве гончего пса потомку проститутки из Ист-Энда и проповедника-баптиста, которых вытащили из тюрьмы в Ньюгейте, силой затолкали на корабль и выслали в новый свет. Ибо ты не Пасамакут, и зовут тебя не Измаил». Индеец и теперь не показал и виду. «Ты не Пасамакут, и зовут тебя не Измаил», — певуче повторила Файт Кларк. «Ты из рода Лосей, из племени Вампануагов, а зовут тебя Покумутук, сын Вагунцы, который был сыном Нинегрета. Та, которую ты считаешь матерью, скрыла твое истинное имя и происхождение, утаила их, чтобы никто не узнал, что ты дитя самой Менамини, сестры Метакомета, великого Сахема Вампанаагов. Да-да, того самого, которого дженгизы называли королем Филиппом, предводителем большого восстания в 1675-м. Того, чье имя до сих пор вызывает у дженгизов ужас и ассоциируется с кровью и пожарищами. Эй-я, эй, эй-я, эй, эй-я, эй, хо-хо-эй, а-те-хе-я-ло, а-те-хе-я-ло. Он даже не уловил того момента, когда начал покачиваться сам и тихо вторить ей. «Трепещите, джингизы! Идут вампануаги, идут нарагансеки, идут нашуи, идут воины нимпуков и пекуотов. Месть! Мы прольем вашу кровь, джингизы, утопим вас в море, из-за которого вы пришли, чтобы красть наши земли, убивать и заражать болезнями. Месть! Хороший белый, мертвый белый. Ты помнишь, Покомтук, сын Вагунцы? Тебе было всего 6 лет, но ты должен помнить, как лилась кровь джингизов под ножами и томагавками воинов, как они убегали в панике, как пылали их селения. Ты должен помнить, как огонь взвивался над крышами домов Сванзи, Таутона, Миддлфрантика, как горели Брукфилд, Хедли, Тоттерфилд, Дирфилд, Миддлфилд и Врентам. Эй-я, эй, эй-я, эй, Акидо, Ателло, Айяку, Эй-яхо, Ате, Эй-яхо! Пылали, продолжала женщина, говорившая теперь на языке, который Измаил уже начинал хоть и с трудом понимать, не только их дома. Огонь пожирал их мерзкие английские названия. Прекращенные джингизами местности очищались огнем, возрождались, вновь становились тем, чем были. Опехангаут, Нонатум, Натик, Кискимин, Покопопук, Вапанге, Масапекуа, Муттамусимсак, Тавакони, Лапавинза. Эй-я, эй, эй, эй-я, эй, эй-я, эй, ателло, ате, аееело, ате, эй-яхо. Однако быстро развеялись надежды. Победа обернулась поражением, а поражение — бойней. Великого Сахема Метакомета, именуемого королем Филиппом, предательски убил подкупленный джингизами регент. Твоего отца, Вагунцу, раненого джингизы закололи шпагами на великих болотах Акифиноки. Твоей настоящей матери, Менамини, дочери Киниквы, раздробили голову прикладом мушкета. Возьми, Вампум, возьми, Покамокон, возьми и это. Измаил Сосамон Покомтук увидел на пне томагавк. И нож. Прекрасный, длинный, острый стальной нож, какими когда-то торговали голландцы по Долбани. «Хороший джингис», — сказала женщина. «Мертвый джингис. Эй-я-эй». «Эй-я-эй, а-те-эй-я-ло, эй-я-эй, а-ты-хо!» Измаил Сосамон, продолжая плясать, расстегнул и сбросил кафтан. «Шенектади», — лихорадочно думал он, — «никакая не Олбани, не Орчестер, а Квиссингамон, не Бельмонт, Лин и Арлингтон, а Пекуасет, Саугус и Менотоми». «И Шавмут, а не Бостон! К черту Бостон!» Он разорвал и скинул с себя рубаху. «К черту рубаху! К черту ботинки! К черту брюки и шапку!» «А-те-хо-я-ло! Эй-я-эй-я-эй!» Измаил Сосамон возрождался и очищался, освобождаясь от имен и названий. Адам Стаутон заслонил глаза ладонью. Его на мгновение ослепило солнце. И этого мгновения хватило, чтобы Аннабелл Прентис, черноволосая красавица, за которой он следил, растаяла. Просто так вот растаяла. Он немного постоял, осматриваясь. Неразговорчивые плотники-чужеземцы исчезли со стройки. Теперь у каркаса будущего амбара поставили длинный стол, вокруг которого возились 3 женщины. 2 очень молодых, черненькую и светленькую, он уже видел. Это были девушки, которые так внимательно разглядывали Джессона Ривета, когда тот раньше приходил сюда со Стаутоном. На террасе ближнего дома, в окружении пучков трав, сидела одна из женщин, которых Стаутон уже видел. Та в теле, что курила трубку. Он повернулся. Какое-то мгновение думал, не воротиться ли в горницу. не для того, чтобы продолжать обед или слушать пастора, а чтобы вздремнуть, привалившись спиной к побеленной стене. Но не вернулся. Из головы не шел вид осиной талии Аннабел Прентис. Ее призывные ягодицы, форму которых не могла скрыть юбка. Он переступил с ноги на ногу и поправил портки в промежности. В воротах Авина мелькнуло что-то белое. Адам Стаутон не заметил, что именно, но предполагал. Что-то такое, какое-то неодолимое желание, какой-то приказ или нужда заставляли его войти. Подозрения оказались верными. И выяснилось это сразу же, как только глаза привыкли к полумраку. «Я знала», — сказала Аннабел Прентис. «Я знала, что ты придешь за мной». Плотник сглотнул, чувствуя, как краснеет. Женщина рассмеялась, легко, свободно, серебристо. Она стояла, опершись о столб, поддерживающий крышу Авина, и соблазнительно наклонившись. «Но...» — она переменила позу на еще более призывную. «Стыдиться нечего, милый мой. Дело житейское. Мы, как правило, стремимся к тому, чего желаем, идем за тем, к чему испытываем неодолимое влечение». «А ведь ты испытываешь ко мне неодолимое влечение, признайся!» Плотник не признался. Аннабел Прентис снова рассмеялась. «Испытываешь, испытываешь», — заверила она. «Я видела, как ты на меня смотрел, раздевал меня взглядом. Словно перед судом, где судят за колдовство, а? Мистер Страж Закона из Уоттертауна. Ведь это же обычная процедура». Именно так поступали в Салеме и Андовере, и Медфорте, и Айне. Так делали в Чарльстоне. Тоже проделывали перед судами всех других городов и графств Массачусетской колонии на заливе. Я не ошибаюсь, ведь верно. Судьи раздевают девушку догола, скрупулезно отыскивая на ней знак, пятно, знамение дьявола. О, не сомневаюсь, тогда неугасимый священный пыл и страсть поглощают господ судей. Они тщательно осматривают, разглядывают, не пропуская ни уголка, ни складочки, ни морщинки, помогая себе, ежели требуется, пальцем, предварительно послюнив его. И сколь же велика оказывается радость, когда находят. А ведь обязательно что-нибудь да найдется. Ведь верно? «Господин страж порядка, ты ведь и сам видел что-то подобное, сам присутствовал при осмотрах». Прежде чем плотник успел что-нибудь сделать, Аннабел Прентис быстро расстегнула и сбросила верхнюю одежду. Под ней была тонкая блузка, совершенно не скрывающая форм, очень привлекательных форм. Стаутон с трудом сглотнул. «Уйти отсюда», — подумал он. «Как можно скорее уйти, иначе это плохо кончится. Эта баба психованная». «Да, присутствовал», — повторила Аннабель Прентис. «Ты был свидетелем, когда перед судом графства Миддлсекс раздевали Дженнет Харгрейвс. И я прекрасно знаю, что ты тогда думал. Знаю также, что рисовал себе позже, ночью, когда, закрыв глаза, исполнял супружеский долг перед женой, которая за 8 лет брака не позволила тебе поднять ее платье выше, чем это абсолютно необходимо, и не иначе, как в полной темноте. Поэтому ты поехал с пастором и констеблем. Поэтому принял участие в погоне. Правда? Потому что тебе милее и приятнее, чем костлявая жена в покаянной рубашке до пят Греханана во тьме бивуака со стиснутыми веками, под которыми ты неустанно видишь нагую колдунью». «Выйти», — думал плотник, красный как свекла, — «немедленно уйти отсюда». Но он был не в состоянии сделать ни шага. Стоял и таращился. Аннабел Прентис усмехнулась и медленно принялась расстегивать блузку. «Ты думаешь», — угадала она, — «что это чары? Что я колдовски читаю твои мысли? Мне это ни к чему. Твои мысли банальны, очевидны и прозрачны, как ключевая вода. Я читаю и вижу каждую из них, в том числе и ту, что ты не веришь ни в колдовство, ни в ведьм. Ха, ты такой уверен в себе? Лучше не рискуй. Проверь, убедись воочию и осязаемо. Ну, иди сюда, ко мне. Посмотри, коснись». Под уже расстегнутой блузкой был лифчик на украшенных кружевами бретельках. Адам Стаутон никогда не видывал ничего подобного, но часто воображал. «Рассмотри меня как следует». Аннабель Прентис отвела плечи, и глубоко открытые груди еще сильнее выглянули из объятий лифчика. «Осмотри меня всю, дюйм за дюймом. Может, увидишь на мне знак изверга, клеймо сатаны? Может, здесь, между двумя обычными сосками, увидишь третий? Тот, который на шабашах дают сосать дьяволу? Ну иди, загляни, коснись». «Ах, ты боишься своего пастора», — угадала она опять, видя, что он не пошевелился и не сделал ни шагу. «Не бойся. Если пастор спросит, что мы тут делали, скажешь, читали псалмы и песню песней. Иди ко мне. Скажи мне, ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть скиталицею возле стад товарищей твоих?» Она подошла к нему так легко, что, казалось, плывет по ветру, не касаясь ступнями, рассыпанной на глинобитном полу солома. Плотник стоял столбом. Не дать не взять вылитая жена Лота. «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, и ревность ее непримирима, как Шеол». Он не упирался и не протестовал, когда она потянула его на кучу сена. От нее шел аромат мыла. «Воды великие, — прошептала она, — не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Сымай штаны, господин мой». Адам Стаутон вжался лицом в ее черные волосы. «Этот молокосос Джессон», — мелькнула у него мысль, — «был, пожалуй, прав. Это необычные женщины, не такие, каких я знал и встречал. Все они пахнут мылом, все, даже маленькая Верити, все пахнут мылом», — думал он, — резкими движениями дрожащих рук, разрывая застежки кружевного лифчика. Груди Аннабель Прентис выскочили из-под ткани, словно две резвые, дерзкие, агрессивные бестии. Адам Стаутон застонал и впился в них губами и руками, возможно, слишком сильно и чересчур резко, потому что женщина ударила его по лбу ладонью, успокоила. Сама она была занята пряжкой его ремня и гульфиком штанов, а когда справилась с задачей, когда добралась до сути и жадно схватила эту суть в кулак, плотник душераздирающий застонал и напрягся. Несколько мгновений ему казалось, что он сам придаток своего мужского естества, а не наоборот. Он стащил с черноволосой лифчика блузку, сжал ее, приник губами к соску, твердому, как гуттаперча, гладил, тиская вторую грудь, задрал другой рукой юбку. И опять он был слишком резким. И Аннабель Прентис снова успокоила его, на этот раз крепко, по-настоящему крепко сжав кулак и то, что в нем держала. Адам Стаутон взвыл и поджал колени. Женщина схватила его за плечи, перевернула навзничь. Она была сильна и решительна. Он, наверное, не смог бы сопротивляться, если бы даже хотел. Усевшись всей тяжестью на его бедрах, она одним движением сорвала с него брюки. И пантерой запрыгнула на него. Плотник завыл еще громче, но ничего не смог сделать, прижатый к сену и заклиненный ляжками женщины и промежностью. Аннабель Прентис наклонилась и, приоткрыв в улыбке зубы, заглянула ему в глаза. Потом медленно приподнялась почти до предела и медленно опустилась. Наклонилась, подарив его рукам то, чего они жаждали. Адам Стаутон застонал. Но на сей раз только от вожделения и страсти. Движения женщины стали более спокойными, размеренными. Уже можно было не опасаться, что она раздавит то, что он считал самым для себя ценным. В висках и ушах кровь пульсировала и шумела, словно океан. Вскоре, слишком быстро, все кончилось. Аннабель Прентис не изменила позы. Только вздохнула, сдула с носа травинку. Адам Стаутон пожалел, что уже всему конец. И тут же увидел, что сожалеет не только он, но и женщина тоже. «Ну-ну», — сказала она, не без приятного удивления в голосе. «Я в тебе не ошиблась? Страж права и порядка. Удачно выбрала. Теперь ты мой. Думаю, ты понимаешь, что мой?» Адам Стаутон не ответил и ни о чем не спросил. Аннабелл Прентис вытерла зачесавшийся нос, обеими руками взъерошила черные волосы, уперлась ладонями в плечи плотника, сильнее стиснула его коленями, медленно приподнялась и медленно опустилась. Раз, другой, третий, все быстрее и быстрее. Он забыл о Божьем свете. Уже не имело значения ничто. Ни Дженнет Харгрейвс, ни погоня, ни преподобный Медокс, ни король, ни закон, ни судьи Массачусетской колонии на заливе, ничто. Дороти Саттон продолжала вышивать. Джемайма Тиндал рассматривала паука, спускающегося по паутинке с потолочной балки. «После Салема!» — снова взялся за свое преподобное Медокс. «Эта дьявольская зараза дала о себе знать и в Андовере, и в Чарльстоне, и в Дорчестере, а также в Лине, Мэтфорде, Роксбери. Наконец, спустя год после салемских событий, появилась и у нас, в Уотертауне. Происходили всяческие загадочные явления. У молодых девушек начинались конвульсии и судороги, они в бреду принимались выкрикивать всяческие слова, вызывающие опасения. Несколько женщин пожаловались на то, что у их мужей время от времени наблюдается немощь мужских членов, несомненно, из-за сглаза. Вскоре подозрение пало на Мэри Харгрейвс, матросскую вдову. Ее арестовали и подвергли следствию. Но ведьма ни в чем признаваться не хотела». «Несмотря на то, — Джемайма Тиндал оторвала взгляд от паука, — что ее настойчиво уговаривали?» «Побереги сарказм для себя, женщина», — буркнул констебль Корвин. «Хоть это и странно, но ты уже несколько раз доказывала, что не глупа. Поэтому нечего дурочку из себя строить. Ты прекрасно знаешь, что пытки во время следствия применять недозволено. Закон запрещает. Никто ни в Салеме, ни в Андовере и вообще нигде колдуньи во время следствия не пытал. Не пытали и старуху Харгрейвс». «И она ни в чем не призналась? Правда?» «Не призналась», — угрюмо согласился Медокс. «Но доказательства были неопровержимые, а показания, представленные суду, не вызывали сомнений. Ведьму Харгрейвс закопали другие арестованные колдуньи. Они под присягой показали, что Харгрейвс собственноручно изготовляла из жира, вытопленного из младенцев, мазь для полетов, что Харгрейвс на шабашах подсовывала им на подпись черную дьявольскую книгу, что брала у дьявола и давала другим мерзкое святотатственное причастие, красную обладку и красное вино. Кровь, значит!» «Необыкновенно. После таких показаний Мэри Харгрейвс, конечно, призналась». «Нет», — смутился констебль. «Не призналась и тогда. Продолжала упорствовать. Лишь позже, уже после того, как старуха померла в тюрьме, у ее дочери, в общем, когда тщательное изучение обнаружило у Дженнет в промежности знак дьявола, и когда на нее указали все свидетели, Дженнет Харгрейвс признала свою вину. Она, Дженнет, как ее мать Мэри, тоже была ведьмой». «Ах, невероятно!» «Но истина. Был вынесен приговор, смерть через повешение. Однако не успели его привести в исполнение, как колдунья исчезла из узилища. Неведомым образом, несомненно, воспользовавшись чарами. Под арест взяли часовых, те клянутся, что не знают, что с ними творилось, и что ведьма их околдовала. Это вполне возможно, ибо она красива». «Дьявольской красотой!» — буркнул Медокс. «Который подвластен только грешник. Часовые из-под присмотра коих колдунья сбежала искупят свой грех. Искупят. И строго. Уж об этом я позабочусь». «Не сомневаюсь», — кивнула Джемайма Тиндал и встала. «Прошу прощения. Дела, знаете ли». Пастор взглядом дал знать констеблю, Корвин кивнул. «Ну, конечно, идите, идите. — сказала Дороти Саттон. — А мы тут с преподобным еще немного побеседуем. Мне вот что интересно. Вроде бы сам губернатор колонии, сир Уильям Фипс... Генри Корвин не дослушал, торопясь выйти вслед за Джемаймой Тиндал. Около строящегося амбара стоял длинный стол, покрытый скатертью. Вокруг него крутились три женщины, расставляя тарелки и блюда. Корвин заметил, что от реки, покончив с омовением, возвращаются мужчины. Человек 15. Плотники со стройки, лесорубы с лесосеки. Корвин быстро повернулся. Приглядываясь, он почти забыл о женщине, за которой должен был следить. Однако Джемайма Тиндал не исчезла, а шла медленно, то и дело останавливаясь и оглядываясь, как бы проверяя, следует ли за ней констебль. «Хорошо», — зло подумал он. «Хочешь поиграть? Ну что ж, поиграем на пару». Он последовал за ней, но, сделав несколько шагов, остановился, заслонив глаза ладонью, прикинувшись, будто глядит на крыши домов и кружащего над ними ястреба. Женщина свернула за угол дома. Констебль пошел быстрее, почти побежал. За домом стоял большой авин. Он еще успел заметить, как двери качаются на петлях. Чуть подумав, вошел. Джемайма Тиндал была там. Она стояла в косой, густой от пыли полосе света, падающего через отверстие в потолке. «Ты сам признал», — резко прервала она неловкое молчание. «Ты сам недавно признал, что я не глупа. Я оценила комплимент. Знаю, что дался он тебе нелегко. Так почему ж ты вдруг подумал, что если будешь за мной следить, то я тебя куда-то приведу? Смешно?» «Я вовсе не надеялся на то», — хрипло ответил он, — «что ты меня куда-нибудь приведешь». «На что же ты рассчитываешь?» «Есть иные способы дойти до истины». «Верно, есть», — согласилась она. «Однако воспользоваться большинством из них, особенно наиболее эффективными, запрещает закон. Ты сам недавно изволил меня этому поучать. Хотя тебе этот запрет не очень-то мешал в Уотертауне, правда?» «Ты много знаешь», — буркнул констебль. «И верно, много. Похваляешься, стараешься запугать меня, прикидываясь провидицей, ворожейкой или колдуньей. Так знай, пустое это дело». Джемайма улыбнулась. Улыбка была невеселой. Ее худощавое восковое лицо из-за этого стало походить на череп. «Знаю», — подтвердила она, — «что пустое. Ты не веришь в магию и колдовство. Ты не верил в них, когда лепил обвинения против Мэри Харгрейвс. Ведь ты сфабриковал обвинения на волне идущей из Салема моды. Одних свидетелей подкупил, других запугал, третьи включились самостоятельно, радуясь и ликуя, что могут кому-то как-то навредить. А по сути разговор шел об имуществе старухи, о земле и наличных, которые оставил ей муж». «Ты, — процедил Корвин, — «слишком много знаешь, баба!» «О, я еще больше тебя удивлю. Твоим планам помешал, как ни странно, именно Салем. О Салеме слышали все. И все, в том числе и Мэри Харгрейвс, знали, почему там во время следствия насмерть замучили Джайлза Кори. Чтобы назначить конфискацию имущества, необходимо получить признание в преступлении. Поскольку Джайлз Кори отписал имущество зятьям, находящимся в безопасности далеко в Виргинии, он выдержал пытки и не признался в дурацких обвинениях. Он умер, замученный. Но наследственного имущества отнять было невозможно. Не доставало признания в вине». «Говори», — Корвин приоткрыл зубы в волчьей усмешке. «Продолжай. Я внимательно слушаю». «Мэри Харгрейвс, хоть и больная, перенесла все, что творили с ней во время следствия, и умерла. Но ты не мог допустить, чтобы повторилась история Джайлза Кори. В отличие от зятьев Джайлза Кори, под рукой была наследница Мэри Харгрейвс, ее дочь Дженнет. Значит, можно обвинить и ее. И опять не было недостатка в свидетелях того, что Дженнет летала на метле, клялась на черной книге, целовала дьявола в анальное отверстие, глотала красную обладку. Снова нашлись куклы, набитые козьей шерстью и утыканные шпильками. Отыскалась какая-то богобоязненная жена, точно знавшая, кто виновен в том, что у ее супруга не работает мужской член. и Дженнет Харгривз подвергли в Уотертаунской тюрьме тем же самым испытаниям, что и ее мать. Ты продолжаешь внимательно слушать?» «Все твое знание, баба», — медленно проговорил констебль, «вопреки тому, в чем ты нагло пытаешься меня убедить, берется вовсе не из твоей колоссальной и сверхъестественной мудрости. Отнюдь нет. Обо всем, что ты знаешь, ты просто слышала. Все это тебе кто-то рассказал. Я не спрашиваю, кто, поскольку знаю и без того. Твои признания мне не нужны. Ты мне только скажешь, где этот кто-то скрывается». «Только ты и всего», — усмехнулась Джемайма Тиндал. «И ничего больше? А как интересно было бы узнать, ты выжмешь из меня такие признания. Применишь те же методы, что и против женщины Салема и Мэри Харгрейвс. Лишишь сна, воды, пообещаешь помиловать. Свяжешь на всю ночь в клубок пятками к шее, так, чтобы утром кровь ручьями потекла из носа. А может, как Дженнет Харгрейвс, просто раздробишь мне ступню с помощью веревки, скручиваемой палкой. Эх, констебль, констебль, поблагодари своего бога, что мне нельзя обидеть тебя, причинить прямой вред. А жаль, потому что очень уж хочется это сделать». Корвин медленно подошел к столбу, снял с крючка моток пеньковых вожжей. «В отличие от тебя, баба», — сказал он, рывком проверяя крепость веревки, «у меня есть и возможность, и желание обидеть тебя. А поскольку желание это искреннее и сильное, постольку и обида будет крупной. Ты мне мигом выложишь все, что знаешь, а если нет, так я тебе суставы переломаю». «Попробуй». Он прыгнул к ней, а она сделала лишь один маленький шажок в сторону, приоткрыв небольшую дверцу в задней стене сарая. Там стоял Измаил Сосамон. Констебль едва узнал его. Генри Корвин был человек смелый. Его не парализовал испуг, а мало кто не поддался бы панике, увидев Измаила Сосамона. Индеец был гол, только бедра его прикрывала рваная, стянутая в виде пояса рубаха. Лицо от лба до подбородка было зачернено древесным углем, волосы завязаны в кок и украшены орлиным пером, торс покрыт росписью из сажи, глины и красной коры. Генри Корвин не испугался. Он мгновенно выхватил из-под сюртука пистолет, взвел курок и выстрелил индейцу прямо в лицо. Но Измаил Сосамон был не менее ловок. Он отбил ствол, пуля вонзилась в балку над дверью. В клубах дыма и сыпавшейся с потолка пыли констебль на мгновение потерял ориентацию и уже не восстановил ее. Измаил Сосамон саданул его в висок по камаконам. Констебль покачнулся, а индеец добавил еще раз, да так, что хрустнула и вдавилась височная кость. Корвин захрипел, упал, напряженные конечности лихорадочно задергались. Индеец уселся ему на спину, схватил за косичку, вытащил из-под пояса нож, стальной нож, какими торговали голландцы из Шенектади. Круговым надрезом прошелся по коже на черепе, над лбом, ушами и затылком. Он не делал этого никогда в жизни, но все прошло вполне профессионально. Рывок, быстрый плоский надрез по темени, снова резкий рывок. Констебль заорал так, что пыль опять посыпалась из щелей потолка и стен. Измаил резанул его по кадыку. Потом вскочил, потрясая скальпом. «Хи-эй-эй-эй-эй-хи!» Джемайма Тиндал смотрела на все с улыбкой, придающей ее лицу вид черепа. «Это заколдованный поселок», — простонал Джессон Ривет, не в силах успокоиться после всего, что видел сквозь щель меж балками сарая. «Зачем мы сюда приехали? Это все колдовство». «Не болтай», — буркнул дядюшка Уильям. «Не будь дураком, парень», — щелкнул зубами преподобный Медокс. Джессон предупредил их вовремя. Все они теперь уже были снаружи. Пастор, Абирам Торп с мушкетом, дядюшка с аркебузой. От домов с террас за ними наблюдали женщины. Молчаливые, неподвижные, как столбы на крыльце. За длинным столом около каркаса строящегося амбара сидели мужчины. Они ели молча, медленно работая деревянными ложками. Их ничто не интересовало, в том числе и приближающийся Измаил Сосамон, распевающий, кричащий, размахивающий ножом и томагавком, голый, с зачерненным лицом, измазанный глиной, забрызганный кровью. «Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй!» «Стой, Измаил!» — рявкнул пастор. «Именем Господа приказываю тебе остановиться, Измаил!» «Стреляй, Абирам!» — прошипел Уильям Гопвуд, видя, что индеец не только не думает останавливаться, но даже переходит на бег. «Стреляй! Отправь его к дьяволу! К дьяволу отправим Красношкурова!» Они одновременно потянули за спускивы. Аркебуза Уильяма Гопвуда зашипела, завоняла и задымила горящим на полке порохом. Мушкет траппера только металлически щелкнул. «Ис!» — застонал Абирам Торп, глядя на пустые щеки губы курка. Кремня не было. Видимо, выпал из-под ослабленного винта. «Господи!» Уильям Гопвуд дрожащей рукой потянулся к пороховнице. Абирам успел лишь схватить мушкет за ствол и завертеть им, собираясь нанести страшный удар по голове нападающего Измаила. Однако индеец ловко поднырнул под приклад, ударом наотмашь вонзил Абираму нож в живот, а когда траппер согнулся пополам, мощным ударом томагавка развалил ему череп. «Измаил!» — заорал Медекс. «Очнись, сумасшедший!» Уильям Гопвуд отбросил аркебузу, прицелился из пистолета. Измаил Сосамон закружился и запустил томагавк. Топорик угодил дядюшке Уильяму прямо в руку, державшую оружие. Отскочил, ударил в лицо. Дядюшка тяжело осел, и пистолет выстрелил. Пастор странно кашлянул и покачнулся. На белом воротничке расцвело большое кровавое пятно. Тщетно пытаясь ухватиться за столб, преподобный Медекс рухнул на ступени. Джессон Ривет съежился под забором. Измаил Сосамон наклонился над телом Абирама Торпа, схватил его за обрызганные мозгом волосы. Уильям Гопвуд, зажимая текущую с лица кровь, сумел таки насыпать на полочку аркебузы пороху, отвел курок и всадил в индейца полфунта дроби. Измаил отлетел назад, упал, подняв тучи пыли. Уильям Гопвуд дико и торжествующе зарычал, отбросил аркебузу, выхватил нож, тремя прыжками подскочил к упавшему индейцу, вцепился в завязанные в кок волосы, продолжая рычать, резанул над ухом, кровь хлынула на руки и лицо. Увлеченный скальпированием, он заметил нож в руке Измаила только тогда, когда клинок вонзился ему в живот. Индеец резко рванул нож кверху, Уильям Гопвуд дико взвыл, рыгнул кровью и упал. Измаил поднялся. Джейсон Ривет тонко закричал, прижимаясь к земле. Индеец повернул голову, странно наклоняя ее, и увидел парня. Джейсон закричал снова. Индейцу дробью выбило один глаз, раздробило щеку, оторвало ухо, превратило плечи и торс в кровавое месиво из свисающих лохом. И все-таки он твердо держался на ногах. Не спуская с Джейсона единственного глаза, он наклонился, схватил дядюшку Уильяма за волосы. Джессон Ривет завыл от ужаса. Измаил Сосамон тряхнул скальпом. Кривя покалеченное лицо, он хотел издать боевой клич вампануагов, но не успел. За спиной Джессона громыхнуло, и полголовы индейца скрылось в кровавом облаке. Пастор упал на ступени. Дымящийся пистолет вывалился у него из руки. Весь воротник и перед япончи уже полностью пропитались кровью. Джессон Ривет пополз к нему. Сквозь охвативший его ужас и безнадежность он видел на порогах домов и террасах женщин, неподвижных как статуи, как кариатиды. Видел мужчин за длинным столом, безразличных, медленно действовавших ложками. «Колдовство!» — лихорадочно думал он. «Черная магия! Это ведьмы! И все-таки я был прав. Мы приехали сюда на погибель!» «Преподобный! Это колдуньи!» Джон Медекс затрясся, как в лихорадке, и раскашлялся, оплевывая Джессона кровью. Его глаза, до той поры жутко сверкавшие одними белками, вдруг стали нормальными, злыми и враждебными. «Сейчас он меня отругает», — подумал Джессон. «Даже умирая, отругает». Преподобный захрипел. «Беги отсюда, парень!» — едва внятно прошептал он. «Двигай! Не тяни!» Джессон поднялся с колен. Оглянулся. Вытер лицо, размазав на нем кровь пастора. И кинулся бежать. Между домами, за уборную, от которой, как он знал, уже недалеко было до речки, лозняка и леса. Он не сумел сделать и трех шагов. Неожиданно почувствовал себя так, словно на каждой ноге висел 100-фунтовый груз, а на спине — мельничный жернов. Утоптанный грунт внезапно превратился в топкую и тягучую тину, в болото, в котором паренек увяз выше колен, и теперь торчал неподвижный и бессильный, будто насекомое в липком чреве хищной орхидеи. Страх парализовал его настолько, что он не мог даже кричать. «Браво!» — послышался голос Дороти Саттон. «Очень хорошо, мисс Паттиенс Уитни. Отличные чары, мисс Эллен Блю. Хвалю». «Я поймала его первой!» — воскликнула Паттиенс Уитни, та черненькая, хватая Джессона за рукав. «Оставь его, Эллен». «И не подумаю!» — тонко крикнула Эллен Блю, та светленькая, хватая Джессона за другой рукав. Паренек почти повис, распятый между ними. «Первый его схватила я!» «Аккурат, отпусти! Сама отпусти!» «Спокойнее, спокойнее, девушки!» — утихомирила их Дороти Саттон. «Зло вредит красоте. И нечего драться за добычу, потому что добыча не ваша. Парня получит госпожа Ипатия Харлоу». «Почему?» — разоралась Паттиенс Уитни. «Это по какому же праву?» «У нее уже есть один!» — пискляво поддержал ее Эллен Блю. «У нее уже есть Адриан Ван Рейсел. Почему же Патия?» «Потому», — отрезала Дороти Саттон, — «что и Патии требуется». «Нам», — завыла Паттиенс Уитни, — «тоже требуется». «Вы с вашими потребностями можете подождать», — сухо проговорила Дороти. «Либо удовлетворить их так, как вам, сопливкам, пока еще простительно, а зрелой женщине уже нет. И хватит об этом. Ипатия, поди сюда». Как говаривал только что представившийся пастор Медокс, цитируя Левит, «А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас. Вот мы и берем. Возьми себе этого юношу, Ипатия. Я дарю его тебе». «Благодарю, Дороти». Отбивающий зубами дрожь Джессон Ривет уловил запах мыла, трав и табака. Повернул голову, увидел ту толстую веселую женщину, которая курила трубку, когда он вместе с плотником Стаутоном ходил по поселку. Увидел ее пухлую руку, пальцы, тянущиеся к его глазам. Он сжал веки. Почувствовал прикосновение. В голове блеснуло, в ушах зашумело. Его воля лопнула, разлетелась, будто разбитая фарфоровая статуэтка, а сознание погрузилось в мягкое, теплое и ко всему равнодушное забытье. «Ты мой», — заявил властный голос. «Пошли». Отказаться он не мог. Мысль, что с этого момента так будет всегда, была одной из последних сознательных мыслей. Паттиенс и Эллен глядели угрюмо, фыркая, ворча и бормоча ругательства. Дороти Саттон осмотрелась. «Надо убрать отсюда эти бренные останки. Джемайма», — сказала она. «Где Аннабелл?» «Я здесь». «Ого, вижу, ты не теряла времени зря. Позаботилась о себе». «А как же?» Аннабелл Прентис гордо взглянула на пустоглазого Адама Стаутона, послушно, словно пес, следовавшего за ней. «Хороший мужик, верно? Видный. А темпераментный? О-о-о! А мы?» — снова жалостливо затянула Паттиенс Уитни. «Мы когда?» «В следующий раз», — вынесла приговор Дороти Саттон. «Аннабелл, а этот страж закона и сторонник короля уже вполне под твоими чарами? Успокоился? Неожиданностей не будет?» «Не будет», — успокоила Аннабелл Прентис. Но Адам Стаутон показал ей, сколь сильно она ошибается. Он толкнул ее так, что она с размаху уселась на землю прямо под ноги Джемайме Тиндал. а плотник кинулся бежать. Он мчался посередине улицы вдоль шеренги изумленных женщин. Пролетел мимо мужчин, застывших с ложками в руках, неподвижных за длинным столом, будто на картине. Прям-таки пародия на «Тайную вечерю». «Остановить его!» — крикнула Дороти Саттон. Джемайма Тиндал подняла руки, проделала ими такой жест, словно отталкивала от себя что-то невидимое и одновременно тяжелое. Адам Стаутон упал, пополз по земле в облаке пыли, но тут же вскочил и несколькими прыжками подлетел к зеленой двуколке Францес Флауэрс, запрыгнул на козлы, схватил кнут. И аха! Напуганный криком и ударом кнута по крупу пегий жеребец рванулся вперед. Гнавшиеся за плотником женщины аж присели и сжались под градом щебня, вылетающего из-под копыт. Двуколка несколько мгновений неслась за конем, не касаясь земли колесами. Потом упала, подскочила на выбоине на сажень. Вцепившись в вожжи, Адам Стаутон повис в воздухе. Казалось, он вот-вот вылетит, но не вылетел. Он крикнул, еще раз прошелся по пегому жеребцу кнутом. Двуколка помчалась к лесу не хуже гоночной квадриги. Плотник Адам Стаутон сбежал бы, если бы не юная Верити Кларк. Верити шла по обрезу кукурузного поля, нежно, но крепко прижимая к себе рыжего кота. Кот растопырил лапы и радости не проявлял. Однако мужественно и стойко терпел нежности. А когда двуколка с Адамом Стаутоном проносилась неподалеку от Верити, девочка отпустила кота, направила палец на экипаж и пронзительно крикнула. Из ступицы колеса дождем посыпались искры, повалил дым и огонь. Гнедой жеребец поднялся на дыбы, дышло, и сносная вага с треском сломались. Шлия сорвалась. Двуколка взлетела, будто комета с огненным хвостом, и треснулась о землю, с неописуемым грохотом развалившись в щепы. «Я так не хотела!» — раздался в тишине тонкий и жалобный крик Верити Кларк. «Я хотела вовсе не так. Я хотела только остановить колесико. Простите!» К месту катастрофы направилось несколько женщин. Дороти Саттон, скрестив руки под грудью, подождала, пока они вернутся. Она уже знала, что они скажут. «К сожалению», — подтвердил ее опасение Францес Флауэрс, — «он мертв. Свернул шею. Жаль». «Жаль», — по-деловому согласилась Джемайма Тиндал. «Только он, пастор и парень, были достаточно ценным материалом для воспроизведения потомства. Что делать, чему быть, того не миновать. А вот с девочкой следовало бы поговорить, серьезно поговорить». «Я это сделаю», — заверила Дороти Саттон и отвернулась к столу, за которым мужчины, утомившиеся бездеятельным наблюдением, снова взялись за ложки. Словно ничего не произошло. «Францесс, наведи порядок». «Да, конечно». «Господин Адриан Ван Рейсел!» «Прошу», — властно проговорила Францесс Флауэрс, — «убрать с дороги остатки двуколки. Прошу поймать коня. Прошу унести отсюда трупы. Прошу отнести их в лес и прибить к деревьям. На обычном расстоянии от поселка. Вы поняли?» «Пойди-ка лучше с ними, Францесс», — посоветовала Дороти Саттон. «Присмотри». «Хорошо». «Верити, поди сюда». «Оставь кота и иди сюда, девочка, быстренько!» «Иду, бабушка!» Они медленно шли между домами. Две женщины. Пожилая, полная в черной пелерине и черной шляпе с пряжкой, держащая за руку топающую рядом молоденькую в голубом платьице. «Бабушка, я ведь правда не хотела!» «Помолчи!» На пороге одного из домов стояла Файт Кларк. В обществе молодой женщины со светлыми волосами. Светловолосая поклонилась. «Уже», — серьезно сказала Дороти Саттон, — «нет причин опасаться. Все прошло. Тебе ничто не угрожает, Дженнет Харгрейвс». «Спасибо». Дженнет неловко сделала книксен. Было видно, что нога все еще доставляет ей неприятности. «Спасибо, не знаю, как отблагодарить». «Не надо благодарить». Дженнет Харгрейвс присела снова. Молча. Дороти Саттон взглянула на нее. Изучающе, но доброжелательно. «Повезло», — наконец серьезно сказала она. «Тебе крупно повезло. Со мной когда-то случилось подобное. в 1640-м, когда меня схватили в Ридинге и испытывали водой в Темзе. Мне тоже повезло. Может быть, предопределено, что когда-нибудь и я кого-нибудь спасу, кому-нибудь помогу убежать. Так же, как мне тогда помогла Агнес Симпсон. «Позже мы решим», — добавила она, — «что с тобой делать, наша сестра? Вместе решим. Пока у меня кое-что другое в голове. Займись ею, Файт». «Конечно». Солнце клонилось к закату. Постепенно краснеющий шар уже висел над стеной леса, когда две женщины, старая и молоденькая, наконец взобрались на вершину холма, вздымающегося над поселком в излучине Мисчев Крик. Остановились, молча глядя на горизонт. «Силу, которую дала нам богиня, — наконец заговорила пожилая чародейка, — мы должны использовать, чтобы помогать, спасать и лечить. С помощью нашей силы мы должны улучшать мир. Поэтому нам надо распоряжаться своей силой умело, разумно. А разумно — значит практично и полезно. Силу нельзя расходовать напрасно. Ты понимаешь меня, мисс Верити Кларк?» «Понимаю». «Так почему же, милая моя, ты постоянно транжиришь силу на забавы, на непрактичные дела и вещи, на механизмы, машинки, колеса и колесики?» «Я уже извинилась за двуколку», — надулась юная чародейка. «Я уже сказала, что сожалею и что я не хотела. А вообще-то...» «Что?» «Именно машины и колесики — вещи практичные. И экипажи, которые по дорогам ездят. Когда-нибудь придет такое время... Взгляни, Верити», — прервала пожилая чародейка. «Взгляни туда и скажи мне, что ты видишь». «Ну, леса». «Вот именно. Леса. Только леса. От Кейп-Кода до Луизианы. От Флориды до Канады. Ничего больше. Только дикая, густая, непроходимая чащоба. Это новый свет. Это Америка. Здесь нет и никогда не будет дорог, по которым могли бы ездить какие-нибудь экипажи или машины. Здесь, в Америке, у таких вещей, как машины и экипажи, просто нет будущего. Никакого будущего, Верити. Потому мы, чародейки Америки, не имеем права тратить время ни на какие экипажи или машины». «Но...» «Никаких «но». Кончай с механизмами. Ты поняла, милая?» «Поняла». Над раскинувшимися от Кейп-Кода до Луизианы и от Флориды до Канады лесами висел тонкий серпик луны. Над головами волшебниц беззвучно пронеслась летучая мышь. «Когда-нибудь», — мягко прервала молчание Дороти Саттон, поглаживая каштановые волосы Верити Кларк, — «когда-нибудь у тебя будут дочери, девочка моя. Дочери — очередное поколение американских чародеек. Очень важно, чтобы сила, которую ты передашь им в наследство, была силой истинной и полезной. Думаю, ты не хочешь, чтобы единственным, на что будут способны твои дочери, стала поломка двигающихся экипажей. Ведь ты не хочешь этого, правда? Значит, тебе надо учиться. И отделаться от скверных привычек». «Да, бабушка, я понимаю». «Ну, значит, возвращаемся. Я сильно проголодалась». «О, и я тоже!» Они медленно спускались по склону среди высоких трав. Спускались к поселку, вкусно пахнущему дымами из печей. «Бабушка!» «Слушаю». «А когда я вырасту, мы для меня тоже поймаем мужа?» «Конечно». «А если ни один не придет?» «Всегда кто-нибудь да приходит, Верити. Всегда». Внизу, между вязами, поблескивая серебром, текла Мисчев Крик. Анджей Сапковский. Случай в Мисчев Крик. Рассказ читал Олег Булдаков.